Я так рад и благодарен за то, что я... Заполните эту паузу понравившимся словом или фразой. Например, мультимиллионер, состою в любящих и прочных отношениях, вешу свои идеальные 65 килограммов, здоров как бык, счастливая мама для двух замечательных детей, ясно представляю свои следующие шаги, чемпион мира по игре на банджо. Повторяйте эти слова весь день напролет. Прочувствуйте их, поверьте в них, сделайте их своими, станьте ими.